Странные люди появились с самого начала, просто на первых порах я не различала странных и просто людей. Все вокруг слишком стремительно двигались, слишком грубо трогали, слишком громко и быстро разговаривали. В первые дни я вообще не понимала слов. Потом, как умная собака, выучила простые команды: «Ешь, пей, лекарство, повернись, дай лапу», то есть руку. А уж говорить самой такой тяжелый труд, что просто в пот бросает. Хочешь сказать одно, выскакивает совершенно другое, не связанное по смыслу и даже по звучанию. А нужное слово ускользает, прячется в тумане мозга, как недоученный иностранный язык. Да еще окружающие усиленно пытаются тебя понять, начинают противно помогать, подсказывать. От этого замыкаешься в себе и замолкаешь окончательно. А когда никого рядом, лежишь, смотришь в потолок, как в букварь, пытаясь составить осмысленные фразы, например, такие: «Мама мыла раму». Хорошо, что в одиночной палате никто этого маразма не слышит. Трудно понять, что сон, что реальность, а что влияние лекарств, когда просыпаешься или приходишь в себя редко и ненадолго. Все воспринимаешь как должное, без эмоций, без удивления. Лишь позже, когда я начала более-менее соображать, осознавать происходящее, узнавать посетителей и медиков, начала и кое-что понимать. Например, то, что люди не могут ходить сквозь стены или часами висеть в воздухе между потолком и полом, медленно и задумчиво поворачиваясь вокруг своей оси. «На что ты смотришь?» – как-то спросила кормившая меня мама. «У тебя глаза двигаются». «Скажи, чтобы она не ходила, у меня голова от этого кружится», – пожаловалась я. Мама обернулась и удивилась. «Кто? Медсестра? Так она ушла уже?» «Раздражает, да?» «Такая горластая». «Да», – выдавила я с опозданием. «Я-то видела, что за маминой спиной продолжает метаться по палате женщина. Белая кожа, белые волосы, белая одежда. Я думала, что это широкий халат, но, похоже, больничная рубашка». Женщина беззвучно воздевала руки то ли в гневе, то ли в отчаянии. Резко откидывала назад длинные волосы. Кажется, она нас вообще не замечала. А когда, наконец, взглянула на меня, я поспешно закрыла глаза и рот ладонью. Глаза, чтобы не видеть ее, рот, чтобы не вскрикнуть. Глаза ее тоже были совершенно белыми. «Устала, да, доча?» – спросила мама. «Ну, тогда отдохни, поспи, я вечерком еще приду». После ее ухода я прикрыла крепко зажмуренный глаз, убедилась, что белая женщина все еще здесь, и беззвучно застонав от испуга и недоумения, накрылась одеялом с головой. Привычная защита, прекрасно помогавшая в детстве, сработала и сейчас. По крайней мере, я больше ничего не видела, а под одеяло оно, как и детские страшилки, проникнуть не могло и даже не пыталось. Но как спрятаться от этого в собственной голове? Может, лекарства вызывают у меня галлюцинации? Может, я и раньше принимала таких вот глюков за настоящих людей? Надо узнать, что мне выписывают. Как будто я что-то в этом понимаю. Тогда спросить, отчего таблетки, и потихоньку начинать принимать через раз. А там посмотрим. Я выглянула в узенькую щелочку под краем одеяла. Белая женщина никуда не делась, так и металась по палате, как тигрица-альбинос в клетке. Ну, хотя бы мама была реальной. С того дня я начала с подозрением присматриваться ко всем окружающим, приглядываться, прислушиваться, чуть ли не принюхиваться. Настоящие они или очередной медикаментозный глюк? Окончательно успокаивалась, только коснувшись. Если человека можно пощупать, значит, он реален. Логично же. Не думаю, что мой хоть и поврежденный мозг может выдать настолько качественную и сложную галлюцинацию, что в нее входят еще и тактильные ощущения. После клятвенного заверения, что я распрекрасно сплю и вообще расчудесно себя чувствую, врач уменьшил дозу снотворного и каких-то мощных психотропных. С одной стороны, я перестала внезапно засыпать за едой или во время разговора. С другой, теперь долго не могла уснуть ночью, и не только из-за нехватки лекарств, но и от переизбытка впечатлений. Оказывается, когда я раньше благополучно проваливалась в глубокий сон без сновидений, вокруг происходило много интересного. Вернее, скапливалась масса народу. Я еще не подобрала подходящего названия для этих белых полупрозрачных больничных обитателей. Они не только свободно проходили сквозь стены и закрытые двери, но даже частенько друг сквозь друга. Они молчали, или я их не слышала, и глядели в пространство, и лишь иногда на меня. Они скапливались вокруг моей кровати, словно мерзнущие у костра. Хорошо, хоть руки ко мне не протягивали погреться, а то бы я совсем чокнулась. И не от страха перед ними, а от страха перед самой собой. Даже повернувшись к ним спиной, накрывшись головой одеялом и сверху придавив подушкой, я знала, что они по-прежнему здесь. И мантра «это просто сон, сон наяву, я скоро проснусь» ничуть не успокаивала. Днем их почти не было. Однажды я видела парня, стоявшего в приоткрытых дверях и глядевшего на меня, что было редкостью. Большей частью эти люди меня не замечали. Он казался куда реальнее, живее и цветнее, хотя опять же был неизменным белым. Я приподняла голову, чтобы разглядеть его получше, но едва моргнула, парень исчез. Больше он не появлялся. А если выглянуть ночью за двери, будет ли коридор полон ими, как тараканами, прячущимися при свете дня? Или это только моей палате так свезло? Ох, надо прекращать потихоньку и оставшиеся лекарства. Трюк с припрятанными таблетками удавался не всегда. Мама все скрупулезно раскладывала, подсчитывала и запихивала в меня. Медсестра в ее отсутствии тоже стояла над душой. Но нельзя же так ответственно относиться к своим обязанностям. Вон телевизор просто переполнен историями о халатных медиках. Только после их ухода удавалось выплюнуть то, что не успело раствориться во рту. Благодаря упорной борьбе с лекарствами почти удалось избавиться от тумана в сознании, сквозь который я все, в том числе и галлюцинации, воспринимала пусть и с сонным удивлением, но как должное. Зато теперь окружающее стало пугающе реальным. Мои еле двигающиеся руки-ноги, слишком тяжелая голова, наполненная постоянной тупой болью, выпавшие полгода, события в мире и в жизни друзей и понимание того, что нормальный человек не видит того, что вижу я, потому что странные люди никуда не делись, потому что с каждым днем я все больше осознавала, что дело вовсе не в лекарствах, а в моей собственной голове. Я сумасшедшая. Маме в первый раз за неделю удалось вытащить меня из дома. Да и то после долгих уговоров и потому, что я усовестилась, видя, как она расстраивается. Не буду смотреть по сторонам, вот и все. Я решительно отвергла массу теплых вещей, притащенных заботливой родительницей. Дай ей волю, выбреду в бабье лето, пошатываясь под тяжестью шубы, валенок и в меховой шапке с веревочками под подбородком. Оставила лишь шарф, намотанный поверх пальто. Джинсы на мне болтались. Вот как это возможно? Тело одрябло и одновременно схуднуло, причем традиционно не в тех местах, в каких надо было. Прекратятся постоянные головокружения, надо будет как-то восстанавливаться – а то потом разнесет. Также традиционно. Третьей с нами в лифт вошла соседка баба Ира. Я кивнула ей, пробормотав неслышное «здравствуйте». Отвернулась к ободранному зеркалу, готовясь к тому, что неутомимая и неукротимая бабка прилипнет к нам с вопросами и комментариями, как банный лист. Фиг отвяжешься. Вот это мы с мамой стряли. Вся прогулка на смарку. Но насколько именно встряли, я поняла только, когда увидела, что соседка в зеркале не отражается. Удивленно обернулась. Так вот же она. Стоит, поджав губы, смотрит на двери лифта, как всегда готовая обличать, уличать и критиковать, пусть даже это неодушевленный предмет. Пригляделась внимательней. И похолодела. Баба Ира была белой. Не седой, не бледной, а именно белой. Как странные люди, которых я видела в больнице и на городских улицах. «Ма, Еле выдавила я, не сводя глаз молчащей соседки. «Что, доча, голова кружится?» – сполошилась та. «Ты такая бледная!» «А бабушка Ира, она что?» «Баба Ира?» «А, умерла она еще в начале лета. Инфаркт. Все забываю тебе сказать. Что, Таня приходила?» «Ну...» Я отвернулась, чтобы не видеть отрешенного лица соседки. Еще и глаза бы для верности закрыла, если бы не опасалась, что мама испугается. То есть баба Ира умерла, но я ее вижу. Вижу как тех. Это значит... Значит, я вижу умерших? Привидения? И те странные в больнице тоже души умерших? У меня в мозгах что-то перемкнуло при травме, и я теперь вижу потусторонний мир? Бабушка вышла на первом этаже, не дожидаясь, пока раздвинутся двери лифта. Я провожала взглядом ее сгорбленную спину. Нисколько не удивлюсь, если скоро увижу бабу Иру на скамейке в компании еще здравствующих старушек-подружек, активно обличающей молодежь, правительство и мировое устройство вообще. «Идем?» – нервно спросила мама, потянув меня к выходу. Занятая вертящимися в голове мыслями, я обрела с ней под ручку, уставившись в землю. «Выпрямись!» – потребовала мама. «Что ты сгорбилась, как старуха?» Прямо как в детстве. Хорошо еще по спине не хлопнула. Асфальт под ногами сменился листьями разной степени свежести, цветов и форм. Я подняла голову и обнаружила, что мы дошли до сквера. Солнце играло с листвой в пятнашке. Сидеть дома в такую погоду и впрямь настоящая дурь и преступление. Надо наоборот, гулять как можно больше, заряжаться светом, цветом, теплом, чтобы хватило на все серые, унылые, дождливые дни осени и холодные, темные зимы. Я боязливо осмотрелась, но в окрестностях не наблюдалось ни одного странного. Вообще никого не было. Только в конце аллеи, привалившись к машине, стоял парень. Скрестив руки на груди, он задрал голову, подставляя лицо солнцу. Я подозрительно пригляделась. Нет, не бесцветный, вполне себе настоящий, цветной. Темноволосый, довольно смуглый, в черном коротком пальто и синих джинсах на скрещенных длинных ногах. Когда он изменил позу, под его туфлями зашуршали листья. Настоящий. Странные при мне еще никаких звуков не издавали. Мама сидела рядом на скамье, ведя одностороннюю беседу. Рассказывала о своих бесчисленных знакомых, об их детях и внуках. Сама себе задавала вопросы, сама на них отвечала. Все как всегда. Родительница любит поболтать, а вот дочка пошла не в нее. Может, потому и не в нее. Два таких радио, вещающих на разных каналах, одно на Радио России, а другое на FM-волне, для одной квартиры явный перебор. Иногда эта бесконечная болтовня раздражает, но сейчас я наслаждалась ею, как привычной с детства мелодией. Звуки дома. «А-а-а!» – сказала мама, встрепенувшись. «У нас же ни хлеба, ни молока нет!» «Пойдем в магазин?» – спросила я. Уходить с Золотой аллеи не хотелось, когда еще потом осмелюсь выбраться. «Чего тебе со мной мотыляться? Посиди здесь, свежим воздухом подыши. Я быстренько, за полчасика обернусь. Никуда без меня не убегай». «Ну ты шутница!» Пробормотала я, провожая взглядом шуструю невысокую фигуру. «Мой колобок на ножках. Я же без тебя только ползаю». После ее ухода чувство умиротворения и покоя начало постепенно исчезать. Но еще солнце скрылось неведомо откуда подкравшимся плотном облаке. Заметно похолодало. Как ни гони прочь навязчивые мысли, они все равно слоняются неподалеку. Готовясь напасть, едва зазеваешься. Принцип Скарлетт из «Унесенных ветром», «Подумаю об этом завтра», со мной не срабатывает. Итак, я не свихнулась, как считала раньше. Я просто начала видеть призраков, души умерших людей. Ну да, все совершенно просто и нормально. Нормальная я и нормально вижу мертвых. Я начала смеяться. Краем глаза заметила, что парень у машины смотрит в мою сторону. Сидит девка посреди пустой аллеи и ржет во все горло. Решит, что у меня осеннее обострение. Ну да, осеннее. И получила я его тоже прошлой осенью. Кое-как успокоившись, я попыталась направить мысли в рациональное русло. Говорят же, что пережившие клиническую смерть приобретают иногда экстрасенсорные способности. Там начинают видеть ауру людей, говорить на языках, которых раньше не знали. Может, и с вышедшими из комы что-нибудь подобное случается. Но не слышала я, чтобы кто-то из экстрасенсов видел умерших. Конечно, кроме всяческих гадалок и колдуний, объявлениями которых пестрит желтая пресса. Может, нанятся к ним ученицы-помощницы? Ха-ха-ха. Что я должна с этим делать? Что я могу сделать? Наклонившись, я уткнулась лицом в ладони. Может, со временем, когда я окончательно поправлюсь, эта способность пропадет? Главное сейчас переждать, как пережидают аллергики сезонные обострения полиноза. По-прежнему лишний раз на улицу не высовываться. В нашей квартире никто не умирал, так что риск нарваться на привидение в собственном доме минимальный. И не будем сейчас думать, как странно и легко проходит сквозь стены. Не будем. Попробовать отыскать в сети что-нибудь по этой теме, но в инете ведь столько фейков, не считая просто авторских фантазий. В общем, сцепить зубы и терпеть, а вы что-то переменится. Или надумается. Я разжала руки, подняла голову и вскрикнула. Или случится. Прямо передо мной стоял мужчина. Из странных. Сразу понятно. Глаза неподвижно смотрели поверх моей головы, а сам мужчина замер в необычной, для нас обычных, позе. Как будто шел мимо, но что-то заставило его остановиться. Он даже нога еще зависла в воздухе. И обернуться. Беломраморные, как у статуи, зрачки медленно опускались, но я продолжала смотреть на него, словно кролик на удава. Лишь в самый последний момент успела вильнуть взглядом. Я завертела головой, избегая глазами странного. Где-то мама задержалась. Сейчас бы ухватилась за нее и удрала домой. Пойти ей навстречу? Глядя в землю, я медленно поднялась. Сделала шажок от скамейки и... Странный двинулся вместе со мной, заслоняя дорогу. Надеясь, что это случайность, типа призрак подхватило ветром и перенесло с места на место. Но уже понимая, что это не так, я сдвинулась влево. Белые ноги переступили следом, заслоняя дорогу к дому. Еще шаг, еще. Мы перемещались по дорожке в каком-то диковинном танце. Если подниму глаза, я встречусь с призраком взглядом. Что тогда произойдет, не знаю, но очень этого боялась. И боялась идти напролом, то есть буквально насквозь. Я оглянулась, отыскивая другой путь к бегству. Вряд ли я смогу перемахнуть через ограду, ограждающую сквер от проезжей части. Значит, остается только... Я развернулась и бросилась к концу аллеи. То ли странный не ожидал от меня такого коварства, то ли был не способен перемещаться в пространстве мгновенно, как вроде бы призракам положено по их призрачной натуре, но я успела добежать почти до дороги, прежде чем ощутила прикосновение. Спину окатило холодом, взметнулись волосы под внезапным порывом ветра, которого не было. Стылые струи пальца проникли за шарф, пились в шею под затылком. Вскрикнув от острой боли и страха, я увернулась от ледяного прикосновения и бросилась мимо стоящих машин. Прямо на дорогу.